Глава вторая. Из-за раннего отбоя проснулся я еще засветло, зато прекрасно выспался, что положительно сказалось на настроении. Впереди еще много мрачных и даже зловещих дел. Утро оказалось насыщенным. Первым внес свою лепту старый мажордом. «Ваше благородие», — остановил он меня на выходе из комнаты, когда я собрался в тренировочный зал. «Слушаю», — все еще холодно отреагировал я, не забыв нашего вчерашнего разговора. «Мне удалось связаться с неким Витым, и он дал свое согласие на встречу». «Благодарю, Савелий Яковлевич», — сменил я гнев на милость в качестве поощрения и оказался прав. Не уверен, что без этого старый мажордом поделился бы со мной своими сомнениями. «И еще кое-что», — с заминкой произнес старик, вызвав у меня живейший интерес. «Уж больно он охотно согласился, особенно когда узнал, кто вы такой. Мне кажется, или старик лично разговаривал с бандитом?» «Как интересно». «Вот и мне кажется, что это может быть интересно и... опасно», — проявил неожиданную заботу мажордом. «Разберемся», — с улыбкой ответил я. «Еще раз спасибо». «Мы с радостью выполним любые ваши пожелания, ваше благородие», — церемонно поклонился предводитель слуг. В ответ я кланяться не стал и лишь кивнул, а затем продолжил свой путь в тренировочный зал. Как раз там Василий занимался со своими бойцами, так что для меня нашлись и тренировочное оружие, и спарринг-партнеры, причем в изрядном количестве и разнообразии. Ух, и укатали же меня ребятки! Но и мне удалось удивить их кое-какими ухватками. Последующий душ и завтрак вообще сделали день, можно сказать, радужным. К тому же впереди долгожданная и, несомненно, приятная встреча с Давой. Благодаря Василию мне без особого труда удалось отыскать престижную гостиницу, в которой и снимал улучшенный люкс мой шебутной друг. Вид промобиля, эксклюзивной модели и мой не самый бедный наряд сразу же расположили метродотеля к сотрудничеству со столь важным господином. Правда, он все же попытался не допустить меня в номер все еще почивающего постояльца, но не преуспел в этом, без сомнения, благом начинании. То, что Дава до сих пор спит, стало первым нехорошим звоночком. Ведь на часах уже 10 утра. Вторым звоночком являлся тяжелый, сдобренный дорогим парфюмом дух, царивший в темном номере с наглухо зашторенными окнами. Ну и последним, уже колокольным набатом, ударил вид растертый по серебряному подносу кокаиновой дорожки. Сознаюсь, крышу у меня сорвало знатно. Сам не помню, как оказался в темной спальне и за волосы вытащил Даву из постели. «Ты что же творишь, сволота такая?» «Я? Где?» — промямлил мой еврейский друг, пытаясь понять, что здесь вообще происходит. Со стороны это должно было выглядеть комично. Субтильный, хотя и жилистый юноша, как щенок, тряпку таскает рыжего детину, да еще и полностью раздетого. «Там!» — скрипнув зубами, ткнул я пальцем в сторону гостиной, где на столе находился поднос со следами белого порошка. «Наркота!» «А чего такого?» — слегка пришел в себя Дава и даже сумел возмутиться. «Я обещал не трогать пыльцу, а это всего лишь кока. Просто, чтобы взбодриться». «Какие мру тебе в жены? Всего лишь кока!» — задохнулся я от возмущения. «Для меня наркота — давний пунктик еще с родного мира, где я потерял друга из-за этой дряни. Когда близкий тебе человек, словно на прогулку, выходит в окно четвертого этажа, впечатлений и воспоминаний хватит даже на три жизни. И еще раз подобного я не допущу». Особенно после гибели Антонио. Уж лучше я лишусь дружбы Давы, чем позволю ему загубить свою жизнь. Собирайся, мы уезжаем. Мой напор явно смутил парня, но тут вмешался сторонний фактор. «Давид, что происходит? Гони этого хама вон!» Послышался сонный женский голосок, и из вороха простыней выползла гибкая, полностью обнаженная девичья фигурка. «Опа, вот это явление ангела народу!» «Сама Джулия Джульетта». «Права была Даша. Дамочка еще та заноза». На экране она смотрелась намного приятнее. Очень уж отталкивал контраст милого, почти детского личика, на которое легли следы неправильного обращения со слишком уж щедрым даром Господа. Дава тут же приободрился. «Игнат, что ты себе позволяешь?» «Я позволяю?» Теперь мой голос звучал невозмущенно, а вкрадчиво. «А мне кажется, что это ты позволяешь». «Будин день, 10 утра, а ты в постели, упоротый отравой, с девкой, которая вроде у нас получает огромные деньги в качестве актрисы, а не проститутки. «Так что, друг мой, или ты прямо сейчас одеваешься, или...» «Или что?» — с вызовом окрысился Дава. «Интересно, он действительно думает, что я сейчас буду угрожать ему физической расправой?» «Ох, наивный еврейский юноша! Или я прямо отсюда еду на телеграфную станцию и отправляю телеграмму твоему папеньке, рассказать, что будет после этого?» «А вот это уже удар сильно ниже пояса. Арон Моисеевич только выглядит интеллигентным и незлобивым старичком. Хватка у него как у бульдога, а темперамент как у скорпиона. Про Цилю Марковну я вообще молчу. Не дай бог она узнает об этом безобразии, тогда за жизнь Давы, да и свою собственную, я не дам и ломаного гроша». Мой все еще друг понял это моментально. Наркотическая и алкогольная муть мгновенно исчезла из его глаз, и он со вздохом поплелся в угол комнаты, где валялась его одежда. Но я увидел это лишь боковым зрением. Тихий шорох за спиной послужил сигналом к действию. В итоге мне удалось не только вовремя перехватить тонкие ручки Джульетты, но и сдержать свой чисто инстинктивный удар лбом в милое личико. Никакого гендерного шовинизма, только рефлексы. Вот это был бы урон для нашего кинобизнеса. «Дамочка, вы совсем ополоумели?» «Он все равно будет мой», — с вызовом заявила Джульетта. «И сделает все, что я повелю». Это она добавила тихим и, как ей казалось, зловещим шепотом. «Даже так?» Это она зря сказала. Тут у меня в кучку сложились и страх за друга, и ненависть к манипуляторам. Хотя у этой особи вместо магических способностей был лишь природный шарм и красота, но все же... Стиснув зубы, я оттолкнул ее от себя и до скрипа стиснул кулаки, но она совершенно не испугалась. «Вы не посмеете меня ударить!» Она явно считала, что впечатлит меня гневно сверкающими глазами и откровенно демонстрируемыми прелестями. «Ударить!» — прошипел я, аки змей, стремительно шагнул вплотную к девушке и, схватив ее за горло, чуть приподнял. Изящная фигура и птичий вес позволяли мне сделать это без особых усилий. Теперь наши глаза находились на одном уровне, и мне было удобно ковыряться своим взглядом где-то в глубинах ее маленького мозга. «О, бить я тебя не стану. Если еще раз разозлишь меня, попросту убью. Вскрою глотку от уха до уха, а тело спрячу в болоте. В этом случае ты станешь третьей тварью в женском обличье, которую я упакую с собственными руками. Спроси у своих друзей, кто такой бесноватый ловец, и тебя ждет интересная и очень страшная сказка». Резким движением я забросил помятую красавицу на кровать, где она тут же театрально разрыдалась. Нужно отдать должное. Как актриса, она просто великолепна. Приступ ярости прошел, и мне даже стало немного стыдно за свое поведение. Нет, не потому, что повел себя грубо с женщиной, а потому, что вообще поддался эмоциям. И с этим надо что-то делать. Может, заняться йогой? Даву я вытащил из номера буквально за шиворот на глазах у шокированной обслуги отеля. В парамобиль он сел сам, надувшись как сыч. Весь путь во дворец прошел в молчании, потому что и мне нечего было сказать своему другу, и Дава то ли обижался, то ли с похмелья чувствовал себя не очень хорошо. Я понимал, что обошелся с другом слишком уж резко, но при этом осознавал, что вскрыл довольно опасный нарыв, грозящий нам в будущем серьезными неприятностями как личного, так и финансового плана. А на фоне траурного раздрая в верхах корпорации все может закончиться даже крахом зарождающегося бизнеса. Так что оздоровительный пинок генеральному директору как раз к месту. В этот раз ворота в усадьбу Скотцы открылись сразу, а старый мажордом и Василий встречали нас у подъездной дорожки. «Как ее высочество?» — сходу спросил я у старика. «Почивают», — ответил слуга с явной просьбой в глазах не беспокоить хозяйку. «Да я и не собирался». «Вот и чудненько. Сон пойдет ей на пользу, а к вам у меня просьба разместить этого молодого человека в гостевой комнате. Мы ведь можем организовать это без ведома ее высочества». «Госпожа еще в прошлый ваш приезд велела выполнять ваши прихоти в границах приличий», — поклонился слуга и добавил с хитрецой в голосе. «Думаю, эта просьба никак не нарушает указанных границ». «Благодарю», — позволил я себе легкий кивок, но тут же раздраженно поморщился. «Пиво мне принеси», — барским тоном приказал Дава, подбежавший служанке. «Хмельного не давать», — жестко сказал я, обращаясь ко всем присутствующим. «Василий, проследите, чтобы Давид Аронович не покинул гостевых комнат без моего разрешения». «Что вы себе позволяете?» Давид попытался провести отчуждающую черту между нами. «Но меня таким тоном не проймешь. Вот честно, Дава, меня все больше одолевают сомнения в том, что я смогу хоть как-то тебе помочь. Пожалуй, моего жизненного опыта будет маловато. Думаю, Арон Моисеевич справится лучше. Да и негоже мне лезть в семейные дела. Хочешь, подвезу тебя в город, когда поеду на телеграф?» Давид ожег меня злобным взглядом и с видом арестанта поплелся вслед за указующий путь служанкой. Свидетели сей сцены прилагали все усилия, чтобы сдержать улыбки. Когда моего друга, можно сказать, увели, потому что за уходящей парочкой тут же пристроился охранник, встал вопрос моих дальнейших действий. Забот было не в проворот, и не только вечером, когда состоится встреча с бандитами. К тому же дела киностудии тоже нужно как-то разгребать. Поэтому я дал Даве час, чтобы прийти в себя, а затем наведался в его комнату. «Нехорошо тебе, добрый молодец», — поинтересовался я, не сумев сдержать язвительности. «Да, знобит что-то», — без особого остервенения ответил Давид. «Сам, что ли, похмельным не бывал?» «И до моего приезда ты решал эту проблему понюшкой бодрящего кокаинчика?» — вкрадчиво спросил я. «А что, если и так?» — с вызовом поинтересовался мой друг. «А то, что ни черта, это не похмелье. Поверь, дальше будет только хуже. Понимания мои слова не нашли. Но ничего, еще не вечер, а пока его не размотало окончательно, нужно решить кое-какие вопросы. Сейчас ты обзвонишь всех управляющих и назначишь на завтра встречу руководства концерна здесь, в дворце. А ты не забыл, что я все еще генеральный директор, и изменить сие тебе не под силу?» «Не забыл, как и то, что в качестве одного из главных акционеров имею право созывать подобные собрания». «Почему не сегодня?» — решил Дава зайти с другой стороны. «Потому что через пару часов тебе будет не до ведения дел. В общем, иди, обзванивай управляющих, и на этом пока ограничим наше общение. Ничем, кроме ссоры, оно закончиться попросту не может». Как и ожидалось, на обед мучимый тошнотой Дава не вышел. О состоянии моего друга доложил Василий. Это и стало поводом для моего звонка доктору Беловицкому, с которым мы были знакомы по переписке. Именно он занимался лечением наркомании у золотой молодежи столицы и продвинулся в этом вопросе довольно далеко. Правда, подобную хворь пока стеснительно называли нервным расстройством. Сразу после звонка проблемы друга пришлось отодвинуть в сторону и заняться состоянием подруги. Даша наконец-то проснулась, и меня позвали на второй обед. Не скажу, что расстроился, потому что поесть я люблю, а повара во дворце великолепные. При таком подходе главное не разжиреть. Ни особым аппетитом, ни приподнятым настроением Даша похвастаться не могла, но выглядела уже лучше, и ее психическое состояние казалось намного ровнее. За столом присутствовали только мы двое и Леонард в качестве дежурного доктора скорой психологической помощи, но Даша уже пришла в себя, и помощь кота не понадобилась. Правда, она не удержалась от того, чтобы потискать Силыча, страдальчески закатившего печальные глаза. Сначала мне не хотелось нагружать княжну чужими проблемами, но любые попытки поднять ей настроение простыми шутками ни к чему не привели, зато когда я сначала коснулся темы Давы и киноконцерна, а затем еще и поведал о недавнем переполохе в Топинске, Даша оживилась. Мало того, она огорошила меня совершенно неожиданным вопросом. «А хочешь, я расскажу тебе, кто стоит за всем этим делом?» «Неужели все так просто?» «Изволь». «Моя маменька». «Вот это номер!» «Да уж, теперь понятно, почему князь так всполошился и настрого запретил мне ворошить это дело в столице», — задумчиво проворчал я. «И правильно сделал», — строго нахмурилась Даша. «С мамой лучше не связываться. Она, как бы это сказать, бывает немного неадекватна, особенно когда дело касается Николеньки». «Не понял, а при чем здесь великий князь?» Нетрудно было догадаться, что речь идет о втором сыне императора. «Так маменьке все эти интриги не интереснее, чем появление на свет потомства ее любимой собачки. Это Николя решил поиграть в политику и дергает маменьку в качестве всепобивающего козыря. Хотя я по-прежнему не понимаю, зачем ему сдался ваш медвежий угол?» Уничижительное упоминание любимого города я пропустил мимо ушей, потому что были вопросы и поважнее. «Раньше за ним такого не наблюдалось?» «Да, моему худосочному братцу хватало проблем со своими болячками. Но теперь, когда ему полегчало, все изменилось». Заметив мой удивленный взгляд, Даша сокрушенно покачала головой. Ты совсем одичал в своем болоте. В Новгороде нашли действенное лечение, и Николя пошел на поправку. Правда, от этого его характер лучше не стал, как бы не наоборот. Так что, действительно, не лезь в эту свару. Там даже мне делать нечего». «И что же, нам теперь до скончания веков спать с револьвером под подушкой?» — недовольно заворчал я. «Успокойся ты», — мило улыбнулась княжна, и ее улыбка меня неимоверно порадовала. «Уверена, что отец сделает необходимое внушение маман, и столь грубо никто действовать не будет. Но вам все равно нужно держать ухо востро. Не знаю, зачем Николя понадобился Топинск, но они точно не успокоятся. Возможно, просто из принципа». «Ну и ладно», — с неожиданным равнодушием пожал я плечами. «Пусть приезжают. Болота у нас глубокие, места хватит всем». «Ты неисправим», — улыбнулась Даша, и в этот раз улыбка далась ей легче. Оттаивает потихоньку наша снежная королева. «Расскажи лучше, чем там закончилась вся эта история с Рыжим и ведьмой?» «Да что там рассказывать? Матехина, конечно, растрясти не получилось, калач казался тертым. От дачи показаний подсудебным артефактом он отказался. Так что все списали на его самодеятельность и законопатили на каторгу. Сдается мне, что там его и прирежут для сохранения тайны и в назидание другим. Незадачливые любовники-сектанты, конечно, огребут года по два, но это меньше, чем боялись их родители, а все благодаря говорливой ведьме. Фурсова вообще напела на два пожизненных срока, и ее забрали жандармы, но при этом рыжая ведьма несчастной не выглядела. Очень уж ей не хотелось в тот чудный монастырь. Вторая половина дня прошла за легкими, ничего не значащими разговорами. Прервались только, когда явился посыльный с бандеролью от доктора Беловицкого. Посещать Даву прямо сейчас я посчитал преждевременным, поэтому попросил отнести коробку в свою комнату. Но проведать болящего все же пришлось раньше, чем предполагалось. Уже ближе к вечеру, когда я собирался сворачивать посиделки, дабы успеть подготовиться к переговорам с бандитами, в кабинет Даши осторожно постучали. После разрешения войти в приоткрывшуюся дверь заглянул Василий. «Ваше сиятельство, мне нужно переговорить с Игнатом Дормидонтычем». «Что-то случилось?» — нахмурилась Даша. «Его друг буянит». «Ладно», — вздохнула княжна, — «идите. И этого рыжего наглеца я видеть не хочу еще как минимум пару дней, так что пусть на глаза мне не попадается». «Извините, ваше высочество», — встав со стула, церемонно поклонился я, — «но не выйдет. Завтра у нас собрание руководства киноконцерна, и вам необходимо там присутствовать». «Ладно, иди, но я все равно им недовольна», — отмахнувшись, проворчала княжна. «Такой вечер испортил». «Ага, это она еще не знает подоплеки появления в ее доме сего гостя. К тому же моя предстоящая отлучка из дворца и ее причина вряд ли добавят Даше хорошего настроения». «Что там у вас случилось?» — спросил я Василия, когда мы быстро шли по коридору. «Он словно повредился рассудком, ударил служанку». «Даже так?» — удивился я и решил сменить траекторию движения, дабы заглянуть в свою комнату. «Запланированный мной сценарий воспитательной работы придется ускорить». У дверей, выделенной Даве комнаты, мы увидели трех человек. Охранник контролировал дверь, в которую кто-то ломился изнутри, а мажордом делал внушение служанке. Девушка вряд ли что-то слышала, потому что горестно всхлипывала, закрыв лицо ладошками. Я решительно отвел ее руки, дабы оценить ущерб. Щека была красная, и все же синяк из этого вряд ли получится. Дава бил не сильно, но этот факт никак не оправдывал его свинского поступка. «Как это случилось?» — спросил я у служанки, но ответил мажордом. «Ваш гость почувствовал себя хуже и начал требовать кокаина или хотя бы водки. А эта дура решила влезть с предложением особого чая по рецепту бабушки, за что и получила. Нечего поучать господ жизни». «Ладно, идите, после поговорим», — отпустил я слуг и повернулся к охраннику. «Открывай». Хорошо вышколенный боец отпер дверь только после кивка Василия. Едва поняв, что преграды перед ним больше нет, Дава с ревом кинулся вперед, явно решив попросту затоптать меня. Но уроки Евсея не прошли даром. Приемом, возможно, даже пришедшим к казакам с востока, я изменил траекторию движения увесистой туши, проведя его на болевом и забросив обратно в комнату. В итоге Дава врезался в софу и ей уже накрылся. Да уж, это не то, чего я добивался. Что-то мой друг чересчур активен. В состоянии ломки сильно не побегаешь, уж это мне известно, хотя парень он здоровый и не так уж давно сидит на кокаине. Зло сверля меня взглядом, Дава выбрался из-под софы. Предупреждая его неадекватные действия, я сунул под нос страдальцу бутылочку с зеленоватым содержимым. «На, пей, станет легче». «И все же дружбу не пропьешь и не пронюхаешь». Давид взял флакон из моих рук и без малейших сомнений махом опустошил его. «Я зайду через пару минут, а тебе советую попытаться наконец-то задействовать содержимое своей черепной коробки, что бы там у тебя ни находилось». С этими словами я покинул комнату, которую тут же запер охранник. Мой оружейный баул спокойно дожидался своего часа в шкафу гостевой комнаты и все же дождался. Экипировался я по самому жесткому варианту, даже прихватил светошумовые гранаты и дробовик. С надвинутой на глаза шляпой я напоминал вышедшего на тропу войны гангстера. Тут уж ничего не поделаешь, с волками жить, по-волчьи выть. К моему возвращению Дава пришел в относительно нормальное состояние и даже сумел немного обдумать ситуацию. По крайней мере, вид у него был смущенным. Жаль, что лекарство дает лишь временное облегчение. В остальном бороться с зависимостью ему придется самостоятельно. Помочь своему другу. Я могу только добрым словом и хорошим пинком. «Успокоился, дебошир?» — спросил я и получил в ответ угрюмый кивок. «Теперь ты понял то, как эта дрянь превращает человека в животное? А я ведь предупреждал, Дава, ты женщину ударил». «Я был не в себе», — попытался оправдаться мой друг, но понимания не нашел. «Ты был не в себе с того момента, когда решил нюхнуть коки». «Но Адель сказала, что...» — опять стал юлить мой друг. «С каких это пор рыжий кобель ходит на поводке у мамзелек?» «Дава, что ты несешь?» — вспылил я и тут же постарался успокоиться. «Так, хватит тут сопли на кулак наматывать, у меня на это нет времени. Сиди и думай. Если станет хуже, попроси охранника, он даст лекарство». Я специально сделал так, чтобы Дава не вылокал весь запас микстуры, едва у него начнет крутить в животике, а за помощью к чужому человеку он обратится только когда станет совсем плохо. «Ты куда это так вырядился?» — спросил Давид, словно только сейчас увидел мое снаряжение. «Будешь мстить за Антонио?» «А это уже не твое дело. Лучше подумай, как станешь заглаживать вину перед служанкой. И поверь, вернуть мое доверие будет намного сложнее». Вообще-то на Даву я совершенно не злился, скорее боялся за него. Но лишний мотив для самоанализа ему не помешает. И этот процесс уже начался, потому что в ином случае он попытался бы напроситься со мной. Как только дверь в комнату опять была заперта, нарисовался другой попутчик. «Игнат Дармидонтыч, может, мы с вами?» «Нет, Василий, я справлюсь». «В одиночку?» — с сомнением спросил волколак и вместо ответа получил встречный вопрос. «Я похож на идиота?» Телохранитель княжны лишь развел руками, чтобы не подставляться с неудачными вариантами ответа на мой провокационный вопрос. На этом обсуждение ночной вылазки мы и закончили. Без лишнего шума и ажиотажа власть в столице империи захватила ночь, и, потакая своей прихоти, тут же внесла кардинальные изменения. Там, где днем были лишь матовые поверхности домов, за редким вкраплением блестевших на солнце стекол, теперь щедрым бисером рассыпались разноцветные огни. Центр вообще блистал и сверкал магическими, а также электрическими огнями, давая освещение немногим хуже дневного, но по мере продвижения к речным докам мир вокруг терял яркость. Сначала освещенные участки смешались с загадочными тенями, затем и вовсе эти тени начали расползаться в практически сплошной полог тьмы с редкими вкраплениями робких огоньков, терявшихся в свете фар. Сами доки угрюмой тьмой намекали на то, что в эту пору меня здесь никто не ждал. Впрочем, хозяину торговых складов явно не хотелось терять репутацию, и сторож без особых проблем пустил меня на охраняемую территорию. Хватило демонстрации массивного ключа, да и мое лицо еще не успело выветриться из его памяти. У склада я особо не задержался. Лишь подогнал парамобиль к воротам и приоткрыл одну створку. Микола едва заметной тенью юркнул в багажник, но пробыл он там недолго. Едва мы отъехали от ворот на сотню метров, я остановил парамобиль и стрегой перебрался на пассажирское сиденье. В поисках места встречи с крышующим вороватую прислугу бандитом нам пришлось попетлять по улицам французского квартала и даже пару раз спросить дорогу у прохожих. Вид у невольных гидов был мрачноватым и немного ошарашенным. Они никак не могли взять в толк, что в этих местах забыл богато одетый барчук под охраной всего лишь одного казака. Наконец-то мы выкатили на небольшую площадь, и я подогнал мобиль практически вплотную ко входу в трактир с неоправданно претензиозным названием «Парижанка». Причем вывеску сие заведение давно потеряло, так что приходилось верить на слово случайным советчикам. Как и все здания в этом квартале, трактир был каменным, и эти камни могли о многом рассказать, если бы умели говорить. Местами виднелась копоть от случавшихся здесь в разное время пожаров, кое-где имелись бурые пятна подозрительного происхождения, а пара выбоин от пуль завершала общую картину. Громко скрипящую массивную дверь открыть удалось с трудом, и тут же в нос ударила дикая смесь запахов. В этой палитре, конечно же, лидировал перегар. Остальное различалось с трудом. Освещалось обширное помещение с десятком массивных столов довольно скудно, но рюмку мимо рта не пронесешь. Наше появление тут же вызвало немалый ажиотаж. Все присутствующие уставились на нас, как дети на страуса в зоопарке. В помещении воцарилась тишина, которую нарушили тяжелые шаги здоровенного вышибалы в замызганном сюртуке и свидавшим лучшие времена мятым цилиндром на голове. «Ты кто такой? Чего надо?» — зарычал на меня вышибала, явно надеясь испугать залетного мажора. И запугал бы, не доведись мне встречать в этой новой жизни персонажей посолиднее и пострашнее. «Мне нужен Витой», — спокойно сказал я, глядя снизу вверх на здоровяка. «Ты кто такой, чтобы тревожить?» С этими словами вышибала попытался схватить меня за лацкан пиджака, но своей цели не достиг. Микола неслышно тенью перетек из-за моей спины и мгновенно уронил здоровяка на пол. Не знаю, случайно это произошло или специально, но в падении вышибала знатно так приложился мордой о край ближайшего стола. Затем упырь надавил коленом на спину своей жертве и поднял его голову за волосы. Зловещий шепот в ухо был подкреплен ментальным ударом страха, от которого чуть потеплел мой амулет. Растет упырь, и по уверениям профессора скоро начнет проявлять самостоятельность, что тоже далеко не однозначная новость. Пока мой напарник запугивал вышибалу, я с демонстративным спокойствием осмотрел зал. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что сидящий в углу человек здесь самый главный. Об этом говорили не только одежда и набор снеди на столе, но и его осанка. Так что я без затей пошел прямо к этому персонажу. Сидевшие за столами то ли случайные посетители, то ли подельники главаря, недовольно заворчали, но переходить к активным действиям пока не спешили. «Ты, Витой?» — спросил я, подойдя к угловому столу. «А кто спрашивает?» — с подначкой, но без явного хамства уточнил бандит. «Тот, с кем у тебя назначена встреча». «Ну что ж, Барчук, присаживайся». «А вот это уже грубовато. Но я сюда приехал не за проявлениями уважения, а нужные для дела акценты Микола расставил минуту назад. Причем, как и было оговорено, он сразу же вышел из заведения». «Не боишься оставаться без своего защитника?» — спросил Витой, заметив уход казака. «Навредить мне вы не успеете», — небрежно ответил я, садясь на лавку. «А машину какой-то придурок поцарапать может. Руку он после этого потеряет, но мне-то легче не станет, так что лучше перестраховаться». «Ну что же, поведай о своей просьбешке, гость званый», — ласково сказал бандит, явно желая, чтобы от этой доброты у меня по спине забегали мурашки. «Нет, не забегали, и не факт, что это хорошо, потому что потеря страха может привести к самым печальным последствиям». «Не просьба, а заказ», — поправил я собеседника. «Мне нужно найти одного человека. Лидицкий Степан Аркадьевич, бывший гвардеец. Недавно убил на дуэли графа Скотцы. Теперь где-то прячется». «А с чего ты взял, что мне под силу его найти?» «С того, что дворяне сами мало что могут, а жрать любят от пуза, да спать на мягеньком и в тепле. Так что без прислуги или услуг посыльных он точно не обойдется. И вот тут в дело вступаешь ты». «Да мало ли, какие дворяне бывают. Вот ты, мне сдается, и без прислуги прожить сможешь». «И без охраны тоже», — заметив боковым зрением движение в зале, сказал я. «Имей в виду, в отличие от моего казака, я очень пугливый и нервный, поэтому сразу начну убивать. А что касается Лидицкого, то он бывший лейб-гвардеец, и этим все сказано. Давай закончим с пустой болтовней и перейдем к цене». «Есть цена», — посерьезнее сказал Витый. «Иначе мы бы с тобой не разговаривали, господин Видок. И плату я хочу не золотом». «Дам добрый совет», — сузив глаза, тихо сказал я. «Думай перед тем, как предлагать». «Вы меня неправильно поняли, ваше благородие», — окончательно бросил валять Ваньку бандит. «Беда у меня, но справиться с ней мне не под силу. Когда услышал, что бесноватому ловцу нужны мои услуги, я решил, что это знак свыше. «Говори», — успокоившись, сказал я. «Месяц назад убили моего племянника. Нехорошо убили. До этого у нас тоже пропадали молодые парни. Чуть до войны между бандами не дошло. Но когда все поняли, что пострадали не только наши, люди успокоились. С племешом получилось иначе. Успели мы отбить тело, но в таком виде, что сразу вспомнились ваши упыриные супротивники». «Почему так решил?» — сразу напрягся я. «Вообще-то мы с Цепишем договорились, что в Москве его упырей не будет. Но как договорились? Не вышел я рылом, чтобы ставить условия старейшему вампиру Европы. И все же Дракула обещал, а его слову верит целая страна. Из тела словно высосали все соки. Худющий стал, словно с месяц голодал. А был ведь крепким, как откормленный бычок». «Совсем не весело. В такое состояние тело может привести только высший вампир, способный тянуть из жертвы не только кровь, но и жизненную энергию. Тот же Микола на подобное пока не способен». «В полицию ходили?» — уточнил я. «Не по чести нам с фараонами икшаться. Да и послали бы нас там». «Подобное повторялось?» «Не могу сказать точно», — рапортовал словно на докладе бандит. «Пропало еще два парня, но тел мы не находили». «Мне нужно свежее место преступления. Не больше суток. Без этого никак». «А если найдем? Возьметесь? Устроит вас такая цена за мои услуги?» «Я не могу ничего обещать». «И не надо», — фыркнул бандит. «Говорят, вас со следа не смогли сбить даже жандармы. Так что мне хватит простого слова, а дворянчика вашего мы начнем искать прямо сейчас». «Хорошо, тогда я жду от вас вестей по обоим делам». «Сделаем», — кивнул Вито и хитро улыбнулся. «Как только появятся новости, я дам знать Савелию Яключу». Вот старый козел, ведь так искренне уверял, что белый и пушистый. Впрочем, моральный облик мажордома — это не мои проблемы, хотя с Василием поговорить на эту тему все же стоит. За 7 переговоры можно было считать законченными, и мне без проблем позволили покинуть заведение. Подбросив Микулу обратно на склад, я немного покатался по ночной Москве и вернулся во дворец Скотца, где и был встречен его хозяйкой. «Ты где был?» — возмущенно прошипела Даша, стоя на вершине мраморной лестницы. Отвечать мне пришлось, глядя снизу вверх, как просителю на приеме у королевы. «Ездил по ночному городу, это очень красиво. Если хочешь, можем прокатиться вместе». Пока я заливался соловьем, постепенно поднимаясь по лестнице, княжна цепким взглядом оценивала мое обмундирование. Большую часть снаряжения я оставил в машине, но все равно остальное говорило само за себя. «Ты искал убийцу Антонио», — без тени вопросительной интонации в голосе произнесла она. «Не лезь в это дело. Мой супруг сам нашел то, что всегда искал. Яркую смерть». «Мне так не кажется», — сменил я шутейный тон на серьезный, останавливаясь в 3 ступенях от княжны. Она некоторое время сверлила меня злым взглядом, а затем из нее словно выдернули некий стержень. Даша обреченно вздохнула, спустилась ниже и обняла меня. Она все еще находилась на ступень выше, так что мое лицо оказалось слишком близко от ее груди. В голову полезли не совсем уместные мысли. «Только не дай себя убить», прошептала Даша и поцеловала меня в макушку, а затем развернулась и ушла. Те самые неуместные мысли в голове задержались ненадолго. Действительно, не место и совсем не время. К тому же наши объятия были скорее трогательными, чем страстными, а вернувшись в свою комнату и переодевшись, я и вовсе забыла княжне. Из головы никак не уходили слова Витова о состоянии трупа его племянника. Неужели в Москве действительно завелся высший вампир? Пролить свет на ситуацию мог лишь Цепиш, но не слать же ему телеграмму. Кстати, что-то насчет связи между вампирами было в зашифрованных письмах профессора, но уточнить это может лишь Микола, а он сейчас далековато. Тревожные мысли довольно долго не давали мне уснуть, но усталость все же взяла свое.